Господи! — выдохнул мистер Амато. Глава вторая. Когда человек достигает почтенного возраста, 75 лет, кажется вполне логичным, что следует отпраздновать этот юбилей. А если он к тому же человек знаменитый, известный во всем мире, почитаемый уже свыше 50 лет, можно предположить, что важные особы со всего света будут стремиться в отель «Бомонт». Можно было бы подумать, что праздник устроят в его честь друзья и поклонники, но этот вечер, который привел в такое смятение служащих отеля, собирался устроить сам великий человек. Список гостей мог бы вызвать удивление, ибо в нем не было ни одного известного имени. 75-летний юбилей Обри Муна был отмечен странным подбором панков, невропатов, алкоголиков и дешевых авантюристов. Список включал также нескольких представителей прессы, нескольких случайных политических деятелей и горсточку крайне респектабельных личностей, которые не могли бы себе позволить не присутствовать на званом вечере Обри Муна. Обри Муна. Англичанин по происхождению Обри Мун – в 21 год унаследовал большое состояние. Это случилось примерно в 1908 году. К тому же времени относятся его первые литературные опыты. Его первые рассказы были надуманны и туманны. Печатались они в тонких журнальчиках на левом берегу Сены. Уже в те годы настоящие друзья отпадали от него, как шкурка от спелого банана. Главным наслаждением начинающего билетриста было выискивать у людей слабые места и разоблачать их безжалостно и жестоко. Его следовало избегать, как ядовитую медузу. В те ранние годы он специализировался на мелких изменах, разоблачение которых вызывало крах многих семейств, на моральных странностях со столь же разрушительными результатами, на нечестности других людей. Позже, когда его туманный стиль оттеснило влияние таких мастеров рассказа, как Киплинг и Сомерсет Моэм, он стал одним из ведущих военных корреспондентов. Его репутация значительно выросла, ибо теперь он разоблачал тайны людей, занимавших высокие посты. В нем была ненасытная жажда власти и стремление управлять жизнью выдающихся людей. И все это во имя честной, воинствующей журналистики. Его боялись и ненавидели, и принимали, потому что осадить или игнорировать его значило бы показать всему свету, что вам есть чего бояться. После войны поездки в разные страны, романы, пьесы, премия Пулитцера. Голливуд насыщал золотом его уже и так перенасыщенные банковские счета. Он мог превратить в звезду заурядную актрису и заурядного актера. Но берегитесь, в его руках были все нити, и он мог в любой момент дернуть за ту или иную, и делал это не колеблясь, и рушились репутации, низвергались карьеры. Мун запускал пальцы во многие пироги. После Первой мировой войны он объездил весь свет, знал Ближний Восток, как никто из говорящих по-английски людей его времени. Поднимался в горы, летал на самолетах. По его заявлениям, он успешно любил женщин всех цветов кожи. «Никогда не забуду ту малютку с четками. В Неаполе», — говорил он, унижая одновременно и итальянских женщин, и католическую церковь. Таков, говоря кратко, был Обри Мун. В 75 лет Мун был карикатурой на себя 30-летнего. В годы Первой мировой войны он был красив и романтичен, в военной форме, самодовольный, живой, высокий, стройный, с нахальными черными усиками и волосами черными, как вороново крыло, гладкими и блестящими. В 75 волосы и усы были все еще черными, но явно не по особой милости природы. Его щеки отвисли и побледнели,